помешательство? Но разве я помешалась? — вскричала Бакара, поспешно приподнимаясь с постели. Господи, да что ж такое случилось? И она закрыла лицо руками, стараясь собраться с мыслями. Фернан, Фернан, где Фернан? — спросила она. Фанни вздохнула и молчала. Доктор повернулся к ней и сказал: «Видите, помешательство ее возвращается». «Да я не помешана!» — воскликнула Бакара. Бедная барыня!» — проговорила Фанни, притворяясь, будто отирает слезу. Фанни уже давно служила у Бакара, и куртизанка стала, наконец, верить в ее безусловную преданность. Следовательно, ее теперешняя притворная печаль поставила бедную женщину положительно в тупик. «Фанни!» — повелительно сказала она, отталкивая доктора. Фанни подошла. «Посмотри на меня хорошенько», — сказала Бакара. «Скажи мне правду». «Милая барыня», — проговорила Фанни, заглушая рыдание. «Что ж мне сказать вам? Правду». «Ах, сударыня, разве я лгала когда-нибудь?» «Так я больна?» «Да-с». «Давно?» «Неделю». «Это невозможно». Фанни подняла глаза к небу. «Как?» — вскричала Бакара. «Я лежу в постели целую неделю? Но теперь, сейчас этот комиссар...» «Какой комиссар?» — спросила наивно субредка. «Полицейский». «Я не видала никакого комиссара, сударыня». «Но Фернан! Фернан, которого он арестовал, где он?» «Господин Фернан никогда не бывал здесь», — отвечала Фанни уверенно. «Я только потому и знаю господина Фернана, что слыхала часто, как барыня говорила о нем, особенно во время болезни». Бакара вскрикнула. «Но», — проговорила она с невыразимым ужасом, — «разве я сумасшедшая? Разве мне пригрезилось? С вами был бред целую неделю». «Это невозможно!» «Нет, нет, невозможно!» — вскричала молодая женщина вне себя и, цепляясь за свои воспоминания, как утопающий цепляется за соломинку. И, как бы говоря про себя, Бакара продолжала. «Я не помешана. Мне не пригрезилось, меня обманывают. Я помню очень хорошо, что нашла вчера Фернана без чувств на тротуаре на улице Сен-Луи. Я велела перенести его в свою карету и привезла сюда. Потом позвала доктора, не этого, а сегодня комиссар». Мнимый доктор неожиданно перебил Бакара, сказав Фанни вполголоса: «Этот род помешательства называется чувствительную мономанией. Его ничем нельзя победить, кроме употребления через каждые 2 часа душа из ледяной воды». Слова эти нанесли последний удар колеблющимися рассудку Бакара. «Боже мой! Боже мой!» — проговорила она, закрывая лицо руками и заливаясь слезами. Через несколько минут к молодой женщине воротилась та дикая энергия, которая таилась в ее характере. В потрясенном рассудке ее мелькнул свет. Ей вспомнилось одно имя. «Вильямс», — сказала она. «Это Вильямс». И так как в известных обстоятельствах возбужденная деятельность разума приобретает иногда удивительную ясность, то Бакара сообразила вдруг, что англичанин, вероятно, и был виновником этой ужасной мистификации, которой она была жертвой, и что он одурачил ее, употребив орудием против Фернана. Она устремила спокойный испытующий взгляд на бесстрастное лицо Фанни и на жирную физиономию мнимого доктора, стараясь прочесть в них истину. Но Фанни и доктор остались непроницаемы. Бакара не сопровождала своего взгляда ни одним словом, ни одним размышлением. И прежде, нежели Фанни успела ее остановить, она спрыгнула с постели и полуногая подбежала к зеркалу. «Это странно», — сказала она. «Для женщины, которая целую неделю лежала в постели?» Я не кажусь слишком исхудалой.